Судя по жалкому серебряному шитью, всего-то по три коротеньких веточки астролиста на каждом рукаве и узенькая кайма на воротнике, таможенник пребывал в убогом чине канцеляриста, сиречь третий от конца согласно здешней табели о рангах.